Минут через 20, вовлеченный в холостяцкое застолье, и вовсе забыл, что перед ним инвалиды. Расслабил на шее галстук, повесил на спинку отцовского, более сбереженного стула, пиджак, для себя шляпа принес табуретку из кухни. И вдруг... — Слышь, бать, кого ты привел? Разуй глаза, старый. Разве похож он на третьего? При галстуке? И вообще досконально. — А на кого я похож? — миролюбиво улыбнулся Потапов Мишане. — На десятого? — Третий — это когда у двоих на бутылку не хватает, ищут третьего, — решил пояснить старший Дронов. — Слышь, бать, он же не пьет, не курит. Он же лизнул только из стакана. Смотри, бать, как он стакан держит, будто лягуху за лапу. — Тебе, Мишане, больше достанется, не заводись, — попытался успокоить сына Георгий Поликарпыч, и, примиряюще вкрадчивым движением, запустил руку на сыновнюю половину стола с явным желанием прикоснуться к Мишаниной ковбойке. От внимания Потапова не ускользнуло молниеносное движение Мишани в ответ на ласку отца. Его пегая крючковатая кисть довольно-таки порывисто оттолкнула отцовскую руку, и та, вновь послушно и виновата, отползла за разделительную черту стола. Старик, умасливая Мишаню, решил даже выступить с номером. Встал из-за стола и невесело сбацал медлительную чечетку, приправив ее то ли частушкой, то ли стихами собственного сочинения. «Эх-ха, нам бы булку венскую да бабу деревенскую!» «Если он такой хороший, не пьет, не курит, галстуки носит, пусть тогда сбегает за стекляшкой. В долю войдет, как положено!» — продолжал пузыриться Мишаня. — Остынь, сынок. Неправ ты, ежели по существу, да, в отношении Ивана Кузьмича. Он уже поспособствовал, на его пьем. А ты что же, за полдня не разжился? Темнишь, бать, тогда ступай, чтоб до семи как штык управился, а я картошечки поджарю. — Послушайте, Михаил, не знаю, как вас по... — Ах, да, Георгич, я понимаю, не мое это дело в ваши обычаи вникать, и все же... — Вот и хорошо, что понимаете, лучше не надо ни вникать, ни возникать. Сейчас ваше, на которое вы поспособствовали, иссякнет. И уходите досконально. Нам с вами не по пути, господин советский бюрократ. Мысленно Потапов изготовился принимать от Мишани не такие упреки. Рассиживаться у Дроновых он не собирался. Свой приход к шляпе объяснял все теми же колодочками, ностальгией по военному детству, когда такие инвалидные застолья были не редкость, и где маленький Потапов находил для себя среди взрослых не только матершину и скрежет зубовный, но и прекрасные песни, случайную ласку, дареный кусок хлеба, а главное — чарующую тревогу при общении к взрослому образу жизни. И все же поведение Мишани было для Потапова неожиданным, особенно поразило это Мишанина молчаливое отпихивание отцовской руки. На бюрократа Потапов, как говорится, начхал, бог с ним, с бюрократом. Там в послевоенных застольях случались не такие инвалиды, и на тележках, и просто самовары, то есть люди вовсе без рук и ног. Однако злоба их, ежели и вспыхивала, то не оставляла по себе такого жуткого впечатления. Она подразумевала с самим временем, была как бы негласно узаконена не так давно отшумевшей войной. Что-то удерживало Потапова за чужим столом. Нет, не колодочки, не синдром благотворительности. Скорее всего, тайна чужого мира, чужого образа жизни. Ему, вышедшему, так сказать, из низов, представляло, что он знает их, от которых ушел. Получив образование, вступив еще в институте в партию и заспешив на руководящих должностях вверх, работая парторгом, замом или теперь вот директором, он, так ему казалось, постепенно удалился не только от себя прежнего, но и от людей не его круга, то есть, говоря откровенно, оторвался от жизни большинства, и, что удивительно, оторвался, вовсе того не желая, по инерции вращения в сферах. Сам уклад административного существования, график руководящей повседневности неизбежно отдалял его от гущи народной.